Вообще Данилов, видимо, производил впечатление человека солидного и обеспеченного, у которого можно было попросить что-то и занять. Поэтому вскоре к Данилову подошли двое парней из компании и барышни. Кавалер с барышней в белых варежках остановились чуть поодаль от Данилова, а малый в лисьей шапке доверительно зашептал Данилову прямо в лицо: «Слушай, мужик, дай 3 рубля. У нас на вино не осталось, а то купи 2 бутылки вермута литрового и пойдем с нами. У нас девки добрые». «Молодой человек», — сказал Данилов, — «отчего вы своих дам так дешево цените? Всего по 3 рубля. Что же касается вашей просьбы, то я обойдусь без этой коммерции». Если бы он просто послал малого подальше, тот бы отошел и успокоился. Интеллигентские же слова Данилова его обидели, а может, и разозлили. «Что?» — двинулся на Данилова, чуть ли не схватил его за грудки. И кавалер с барышней сейчас же нахмурились и шагнули вперед. «Что?» — заорал малый в лисьей шапке. Пуговицы его кожаного пальто расстегнулись, белый вязаный шарф болтался по полу. «Да я тебя сейчас! Да мы тебя сейчас!» Мужчина, стоявший рядом, с радостным любопытством смотрел уже на Данилова. «Все», — сказал Данилов малому, — «больше в разговоре нет нужды». «Ща ты увидишь нужду!» — зло произнес малый. А уж вокруг Данилова собралась вся веселая компания. Еще какие-то решительные парни сразу же присоединились к ней. «Бить будем!» — виделось на их лицах. «Пошли на улицу!» — приказал Данилову малый. Данилов никуда бы не пошел, но он сам понимал, что если потом возникнет какой-нибудь документ или, скажем, протокол и поплывет своим ходом Данилову на службу, то место действий — пивной автомат — сейчас же поставит под сомнение нравственность Данилова. Пусть даже и поверят, что Данилов прав, но некая мысль все же отложится. Работник культуры, а где скандалил? «Пошли», — вздохнул Данилов. Вышли на улицу. Данилов, а за ним и раззадоренная ватага юнцов, готовая Данилова растерзать, но, впрочем, пока ожидавшая какого-то сигнала, а, может быть, новых слов Данилова. «А теперь во двор!» — опять приказал малый в лисьей шапке. Данилову было не по себе. Казалось, от него теперь ничего не зависело. Ватага волокла его, куда желала. Злые пьяные глаза пугали и не оставляли надежд. С 3-4 парнями Данилов еще бы справился, а этих было уже больше 10, и барышни кричали воинственно. Данилов и нож разглядел справа в лихой руке. Тут Данилова остановили. «Гони 10!» — крикнул малый. «Цены, стало быть, повышаются», — сказал Данилов. Тяжело дались ему эти слова. Он и на самом деле был напуган. «Ах ты, сука, замолчи!» — закричал малый, схватил Данилова за отвороты куртки. И свора сбилась плотнее. Лыжи упали из рук Данилова. Данилов оттолкнул от себя малого и сдвинул пластинку браслета. Прохожие люди и зрительницы из окон, только что ожидавшие увидеть происшествие, удивились повороту событий. Не только не случилось смертоубийство, но, казалось бы, вот-вот должно было начаться взаимное сердец лобызанье. Барышням Данилов вернул невинность, и теперь они, ощутив приобретение, стояли печальны, строгие, будто попавшие в чужую жизнь — а на Данилова смотрели глазами веры холодной. Парни получили взгляды работников детских комнат, во всем сейчас желали видеть нравственный порядок и совершенство душ. Они с извинениями кинулись подымать лыжи Данилова, но на всех лыж не хватило. Естественно, не осталось при них и запаха спиртного, а про пивной автомат они думали с негодованием. Данилов пожалел, что сгоряча лишил парней причесок. Это было мелким самоуправством, неостроумным к тому же. Хорошо, хоть клеши он не обузил, не превратил кремплен в шинельное сукно и не отклеил у барышень ни приставных ресниц, ни дорогих платформ. Да и что он напал на прически-то? Стало быть, растерялся, коли сразу принялся переделывать личности изнутри и снаружи. Стало быть, воля его производила действие какими-то судорожными усилиями. Нервы, нервы. А надо было держать себя в руках. Если при таком пустяке сплоховал, как же выдержит испытание, какие у него впереди? «Не буду вас задерживать», — сказал Данилов. Уходя, он все же взглянул на стоявших в растерянности барышень, пожалел их. Барышни сейчас были миленькие. «Ладно», — пообещал Данилов, — «так уж и быть, я прослежу. Однако пусть пока попостятся». На всякий случай он выяснил, какая невинность была им возвращена барышням, вечная или временная. Выходило, что временная, сроком не более чем на 3 года. Но сразу же Данилов получил дополнительную информацию. Временная-то временная, однако ни один мужчина, кроме него, не смог бы и по истечении срока отменить его постановление. «Ну, идиот!» — выругался Данилов. «Попал в историю!» Он и дальше шел, ругая себя. Какое он имел право навязывать незнакомым юнцам и девушкам чужую судьбу? Да и при чем тут знакомым или незнакомым? Но что ему оставалось делать? Данилов и ответить себе на это не мог. Положил, что потом во всем разберется. Однако опять пожалел барышень. Вздохнул. Придется ему постараться, чтобы они век в девках не задержались. Ладно, хоть на вид они были не слишком противными. Наоборот. Подойдя к дому, он вспомнил статью критика Зыбалова. Хорошо еще, что вчера он не погорячился, как нынче с юношами, и не ответил Зыбалову в газете этак же, сдвинув пластинку браслета. Да и в чем виноват Зыбалов? Проявил себя верным движению хлопобудов, и все. А может, он и искренне писал заметку. Может, и впрямь плохим музыкантам была предоставлена сцена и зал клуба медицинских работников. Впрочем, так оно или не так, но сами хлопобуды раздражали Данилова. Хлеще прежнего раздражали. Однако следовало пока терпеть».